Глава четвертая. «Неплохо, Эльден, очень неплохо. 15 эллири. Великое древо было милостиво. Эльдену Родстону, вашему деду, повезло не так сильно. После ритуала помолвки у него осталось всего 3 эллири. 3 из 4 десятков». Так что не слушайте болтунов, которые говорят, что нравственность падает. 15. Задумчиво проговорил Аластер, стоя у окна и глядя на полную луну и надкушенный месяц, застывший в ночном небе. Ритуал помолвки остался позади. 10 выбывших девушек отправились по домам, а из оставшихся 15 одна станет его супругой. Аластер вздохнул. «Что-то не так?» – насторожился лорд Освальд, чутко улавливающий перемену в настроении Эльдена. Аластер обернулся, устремив взгляд на лежавшего в постели советника. Лорд Освальд был уже не молод, а так как вся его жизнь прошла в Флоренлире, он служил еще деду Аластера, не женился и детей не завел. Он всегда говорил, что жену ему заменила государственная служба, а сына – Аластер. Советник много времени провел с будущим Эльденом Вистриоса. Лорд Освальд был мудрее и начитаннее всех, кого знал Аластер. В детстве ему казалось, что советник уведом ответ на любой вопрос. Именно лорд Освальд привил Аластеру любовь к чтению. Лорд Освальд говорил: «В книгах есть мудрость, которой нам порой не хватает в жизни. Если чего-то не знаешь, обратись к книгам. Наверняка кто-то до тебя уже сталкивался с подобными затруднениями. Знание в глазах читающего». Но даже советнику Аластер не мог открыть причину своего дурного настроения, потому что решение едва ли отыскалось бы среди страниц старинных рукописей. «Как вы себя чувствуете?» — вместо ответа спросил Аластер. Советник слег после смерти родителей Аластера. Болезнь, унесшая их жизни, словно не удовольствовалась этим, а решила забрать у Эльдена всех, кто был ему дорог. И хотя в недомогании лорда Освальда было виновато больное сердце и преклонный возраст, если бы не проклятая серая хворь, советник не переживал так сильно о почившем Эльдене и Элии. «Лекари говорят, я иду на поправку», — кашлянул лорд Освальд. «Великое древо да подарит нам милость», — глухо произнес Аластер. Он знал, что советник лжет. Лекари в один голос твердили о том, что жить лорду Освальду осталось недолго. Аластер каждый день проводил с советником по несколько часов, рассказывал последние новости и советовался по государственным вопросам. Советник, даже болея, как никто другой, знал обо всем происходящем на землях Вистериоса. Эльден приехал в родовой замок 2 недели назад. Он жил в своем имении и правил южными провинциями. Родители скрывали свою болезнь от сына, не хотели, чтобы он тревожился или, упаси великое древо, заразился. Аластер узнал обо всем, когда родители уже упокоились в семейном склепе. «Как обстоят дела в провинциях?» – спросил советник. Аластер тепло улыбнулся. Иногда ему казалось, что лорда Освальда держит на этой земле лишь упрямство и страх за то, как новый Эльден справится с управлением Вистериосом без его мудрого совета. «Наместники из Дуэра, Шельдейна и Павирра пишут о том, что все посевы погибли. Скотину нечем кормить, с севера уже подули ветра, на перевалах выпал снег. Сообщите им, что вскоре в Вистриусе появится Элли. Нужно лишь немного подождать». «Непременно», — Аластер кивнул. «Но одними радостными вестями не накормишь голодные рты. Я распорядился отправить часть припасов из замка и послал сопровождение. Нужно проследить, чтобы все было поделено между нуждающимися поровну». Лорд Освальд потер острый, гладко выбритый подбородок и покачал головой. «Но, Эльден, разумно ли это? Мы не должны допустить, чтобы люди голодали. Даже если отбор не продлится долго, понадобится время, чтобы вырастить новый урожай. На этот период необходимо снизить налоги. Но казна обойдется и без этого. Отбор. Подумайте, как много нужно одной девушке. А у вас теперь 15, Эллери? Напомнил он, улыбнувшись. Морщины на его худом лице обозначились глубже. «Я справлюсь», — хмыкнула Ласдер. «Но люди не должны голодать. Это мудрое решение». Удовлетворенно кивнул лорд Освальд, а Ласдер понял, что старый лис намеренно спорил с ним, хотя изначально, Эльден был уверен, и сам хотел предложить то же самое. «Великое древо будет милостиво к вам». «Милостиво», — протянула Ласдер. «Сомневаюсь. Все моего заложники», — вырвалось у него. «Эльден», — в ужасе выдохнул лорд Освальд. «Великое древо — наша святыня, ведь если бы не оно, знаю, погибели вечный мрак. Тьма на востоке не дремлет. И все же моего заложники, лорд Освальд, не отрицайте». Советник промолчал, хотя Ласдер был уверен, ему было что сказать. А уж если бы услышали жрецы храма Великого Древа, то и вовсе решили, что Эльден сошел с ума. Ласдер невесело усмехнулся, вспомнив о том, как ворчал жрец Инний, когда одна, а за ней и другая, Эллери потеряли сознание прямо на ритуале помолвки. После он сказал, что от этих хитрых девиц жрец ни на миг не поверил в то, что обмороки настоящие. Точно будут проблемы. И советовал следить за ними внимательнее. Ласдер нахмурился, глядя на языки пламени, лизавшие полено в золоченном камине, украшенном цветочной резьбой. Нет, жрец заблуждался. Первая девушка, Дафна, в отличие от второй Фелиции, не притворялась. Вторая картинно и с громким «ах» упала точно ему на руки, словно опасаясь испачкать богатое платье. Первая же Эллери, стоило жрецу начать произносить слова ритуала, будто окаменела. А затем пошатнулась. Он помнил, как едва успел подхватить ее, чувствовал, как обмякло хрупкое тело в его руках, как приоткрылись пухлые губы, когда он откинул вуаль. Такое не сыграешь. Интересно, что так напугало девушку? Сплетни о мрачном наследнике трона или страх покинуть отбор? И хотя эта Эллери была первой, а после нее он совершил ритуал еще с двумя десятками девушек, именно она не покидала его мысли. Было в ее взгляде нечто странное. Девиц Вестриоса учат быть покорными, мягкими, улыбчивыми. И даже если природной стыдливости нет и в помине, мудрые наставления мамушек и нянюшек подскажут, как вести себя с мужчиной, чтобы он посчитал девушку скромной. Эллери Дафна была иной. Это читалось в глубине ее взгляда, который она и не думала стыдливо отводить, в изгибе чувственных губ, которые не спешили улыбаться ему, Эльдену Вестриоса. Да еще и ее нескромная просьба о поцелуе, а ведь она видела Эльдена впервые. Ласдер раздраженно дернул плечом, представив, как касается полных, зовущих поцелуем губ девушки и не понимая, почему вообще думает об этом. Он устал, видит великое древо, устал, а ведь отбор только начался. «Как леди Вайолет восприняла новости?» Ласдер удивленно вскинул брови. «Вот уж правду говорил отец, что от советника бесполезно пытаться что-то скрыть. Он знал и видел даже то, что, казалось бы, его не касалось». «Разочарованно», — пожал плечами Ласдер. Вайолет, его фаворитка, сначала молила, а после залилась слезами, когда узнала, что вместо приглашения в столицу Ласдер разрывает отношения и отсылает ее. Но решение Ласдера было непреклонным. Он не мог допустить присутствия фаворитки в замке. Эльден знал свой долг, хоть и противился всей душой. «После того, как цветочный дракон пробудится, и вы проведете брачный ритуал со своей Элей, сможете обрести некую свободу», — напомнил советник, по-своему поняв причину дурного настроения Ласдера. «Магия Великого Древа сильна, но она не зиждется на искренних чувствах, вы это знаете, Эльден. Ваши предки были дальновидны, когда создавали Великое Древо. Знаю, Аласдер кивнул. История Вистриоса знала немало случаев, когда Эльдены брали фавориток и после брачной церемонии. Но Аласдер пока не хотел об этом и думать. Он и жениться не хотел, если уж на то пошло. Эльдена вполне устраивала его жизнь. Почувствовав, как раздражение снова нарастает в душе, он распрощался с советником, пообещав прийти завтра и рассказать об итогах второго испытания. Эльден не собирался тянуть с отбором и направился в свои покои. «Великое древо, великое древо!» — вполголоса проговорил Аласдер, шагая по коридорам замка. Эти слова он слышал с самого детства. Как и всегда, при воспоминании об этом на сердце стало тяжело. Родителей унесла серая хворь. Они сгорели за несколько дней. Цветочный дракон, любимец его матери, не покинул Эллию и в смерти. Советник рассказал, что он стал сиреневой пыльцой на ее груди, когда Эллия сделала последний вздох. И вот теперь благополучие Вистриоса зависит от Аласдера и одной из 15 оставшихся на отборе. Да, Аласдер знал свой долг, но как же ненавидел его. Он думал, что в запасе у него есть еще много лет, прежде чем узы брака свяжут его с избранной великим древом. Он так хотел насладиться жизнью, хотел сам распорядиться своей судьбой, но великое древо посмеялось над его желаниями. Даже в шелесте его золоченных листьев Эльдену чудилась насмешка. «Великое древо! Великое древо! Огонь первого дракона его побери!» Не выдержал Аласдер и тут же хмыкнул, представив, как святотатство слышит жрец Инний. Толкнув дверь в свои покои, Аласдер прищурился. Все свечи были погашены, лишь потрескивал огонь в камине. Только когда Эльден подошел к камину, увидел около неплотно задернутого шторами окна мужскую фигуру. «Ты?» – удивленно выдохнул Аласдер, вмиг узнав ожидавшего его, хотя и прошло больше 15 лет. Кто угодно был бы потрясен, увидев восставшего из мертвых. «Но как?» Эльден не успел ничего сделать. Мужчина оказался быстрее. Он выставил вперед руку с блеснувшим красной искрой кольцом. Оторвавшийся от кольца алый луч ударил Эльдена точно в сердце. Аласдер покачнулся и медленно опустился на пол. Мужчина подул на кольцо и удовлетворенно улыбнулся. «Вот мы и встретились, Аласдер. Хотел бы я сказать, как мне жаль, что встреча была короткой. Но мне не жаль. Как говорят у нас на Востоке, здравствуй и прощай». Мужчина осторожно подошел к лежавшему на полу Эльдену и присел рядом. Дотронулся до того места на груди Аласдера, куда попала искра. Поток багровой магии, потянувшийся от тела Эльдена к пальцам мужчины, на миг окрасил всю его фигуру в цвет крови. Мужчина медленно, словно опьянев от магии, поднялся и подошел к зеркалу. Отражение смотрело на него глазами Аласдера. Захватчик неторопливо изучил свою новую внешность, поправил прядь черных волос, одернул тунику, повертел головой, после чего улыбнулся своему отражению. «С возвращением, Вистриос!» — удовлетворенно произнес он.